«Да нет, что за бред?» — одернула я себя. «Алекс, Алекс, Алекс!» — бормотала я себе под нос, полная решимости не забыть, что у меня есть чудный парень, и одновременно злясь на себя за то, что мне приходится себе об этом напоминать. Была всего лишь среда, но вымогатели в бархатных перчатках трудились вовсю. Никто и не думал понижать ставки. 20 баксов с носа только за то, чтобы нас впустили внутрь. Но прежде чем я успела раскошелиться, Кристиан уже вытянул 3 двадцатки из своего внушительных размеров бумажника. Я пыталась протестовать, но он прижал 2 пальца к моим губам. «Андреа, дорогая, не забивайте этим свою милую головку». И не успела я и рта раскрыть, как он взял в ладони мое лицо. Где-то в глубине моего затуманенного сознания тревожной красной лампочкой вспыхнула мысль, что он хочет поцеловать меня. Я знала это, чувствовала это, но не могла пошевелиться. И, приняв мое колебание за разрешение, он наклонился ко мне и коснулся губами шеи. Коснулся быстро, легко. Я ощутила кончик языка под нижней челюстью, возле уха. А потом взял мою руку и ввел внутрь. «Кристиан, подождите, мне надо вам кое-что сказать». Начала я, сама не до конца уверенная в том, что за этим нежданным, негаданным поцелуем-прикосновением действительно должен последовать длинный разговор о том, что у меня есть парень и так далее и тому подобное. Кристиану явно было на все наплевать. Он решительно увлек меня вглубь бара и там, в углу, в полумраке, велел сесть на диван. Я подчинилась. «Я принесу нам выпить, идет?» «И не волнуйся так, я не кусаюсь». Он засмеялся, а я почувствовала, что краснею. «А если б я начал кусаться, тебе бы это понравилось». И он направился к стойке. Чтобы не упасть в обморок и не забивать себе голову мыслями о его поступке, я оглядывала темную, похожую на пещеру, комнату в поисках Лили. Мы пришли сюда всего 3 минуты назад, но она уже увлеченно болтала с высоким темнокожим парнем, хохоча над каждым его словом и восхищенно откидывая назад голову. Я пробралась сквозь разноязыкую толпу посетителей. Интересно, как они все узнают, куда можно прийти выпить, и не имея американского паспорта? Я прошла мимо группки мужчин, кричащих что-то вроде бы на японском. 2 женщин, страстно жестикулирующих и щебечущих по-арабски, и какой-то унылой пары. Он и она неприязненно взирали друг на друга и сердито шептали что-то по-испански. Впрочем, это вполне мог быть и португальский. Собеседник Лили уже успел положить руку ей на талию, и, судя по всему, был куда как доволен положением дел. «Нет времени на церемонии», — подумала я. «Кристиан Коллинсворт только что водил губами по моей шее». Не обращая внимания на темнокожего парня, я схватила Лили за руку и потянула за собой. «Энди, перестань!» — прошипела она, выдергивая руку, но не забывая подарить парню еще одну улыбку. «Как ты себя ведешь? Вот познакомься с моим новым другом, Уильям. Это моя лучшая подруга, Андреа. Она не всегда такая невежливая». «Энди, это Уильям!» Мы пожали друг другу руки, и она милостиво улыбнулась. «Ну так почему же вы уводите от меня свою подругу, Андреа?» — спросил Уильям глубоким звучным басом. Возможно, в другом месте и в другое время я оценила бы его доброжелательную улыбку и то, как он встал, чтобы предложить мне сесть, но меня сразу резанул его британский акцент. Не имело значения, что передо мной был мужчина, крупный темнокожий мужчина, который ничем не походил на Миранду Присли. Он говорил с тем же акцентом, он также произносил мое имя, и этого хватило, чтобы у меня участилось сердцебиение. «Извини, Уильям, я ничего против тебя не имею, просто мне очень нужно поговорить с Лили с глазу на глаз, я ее сейчас верну». И с этими словами я решительно схватила ее за руку и потащила за собой. «Хватит уже этого безобразия, мне нужна моя подруга». Мы шлепнулись на диван, где меня оставил Кристиан. Я убедилась, что он до сих пор пытается привлечь к себе внимание бармена, этому парню, возможно, придется до утра торчать за стойкой, и сделала глубокий вдох. Кристиан поцеловал меня. «Ну и что такого? Он плохо целуется?» «Да, плохо!» «Нет более верного способа все испортить, чем...» «Лили! Плохо, хорошо, какая разница?» Ее брови поползли вверх, она открыла рот, но я не дала ей сказать... «И может, все это не важно, но он поцеловал меня в шею. Не важно как. Важно, что он вообще это сделал. А как же Алекс? Как я могу целоваться с другими парнями, если есть Алекс?» «Не понимаю», — пробормотала она задумчиво. «Энди, слушай, не дури. Ты любишь Алекс, он любит тебя. Ну что тут такого, если ты немножечко поцелуешься с другими ребятами? Тебе 23 года, доставь себе удовольствие. Но я его не целовала. Это он меня поцеловал. Давай-ка проясним кое-что. Помнишь, как Моника пересеклась с Биллом? И тут же вся страна, и наши родители, и Кен Стар, все встали на уши и начали кричать, что это секс. Ну какой же это секс? И этот парень, может, всего-навсего хотел поцеловать тебя в щеку, а попал в шею. Это не в счет. Но помолчи, дай мне закончить. Намного важнее, хотела ты или нет, чтобы так случилось. Признайся, Энди, ты ведь хотела поцеловать Кристиана, и неважно, что это плохо, неправильно, так не делается и все прочее. И если ты сейчас будешь это отрицать, я тебе не поверю. Лили, серьезно, я думаю, это нечестно. Энди, я знаю тебя 9 лет. У тебя же на лице написано, что ты от него без ума. Ты считаешь, что это нехорошо, а он тебя не слушается, ведь так? Ну, может, поэтому он тебе и нравится. Расслабься и получай удовольствие. Если Алекс то, что тебе нужно, так оно и будет, никуда оно не денется. А сейчас извини, я нашла то, что нужно мне, по крайней мере, сегодня. И она упорхнула к Уильяму, который был явно очень этому рад. Мне было неловко сидеть одной на массивном, обитом бархатом диване, и я стала искать глазами Кристиана. У стойки его уже не было. Подождем, решила я. Все устроится само собой, не стоит так переживать. Может, Лили и права? Мне и в самом деле нравится Кристиан, ну и что в этом такого? Он умен, красив, это бесспорно, а его самоуверенность только прибавляет ему обаяние. Провести время с обаятельным мужчиной, что ж поделать, если так вышло, еще не значит совершить измену. Наверняка и у Алекса бывали такие случаи, когда он на работе или в других ситуациях встречал привлекательных девушек, и у него, очень вероятно, возникали разные мысли. Так что это, измена? Конечно, нет. Ко мне вернулась уверенность в себе. А вместе с ней явилось острое желание увидеть Кристиана, услышать его голос, почувствовать его присутствие. Я отправилась на поиски. Опершись на правую руку, он настойчиво говорил что-то пожилому мужчине, одетому в элегантный костюм-тройку. Левой ладонью Кристиан яростно рубил воздух, по его лицу было непонятно, забавляется он или злится, а его собеседник с посеребренными висками смотрел на него серьезно и выжидательно. Я стояла далеко и не слышала, о чем они говорили, но, должно быть, смотрела на них слишком пристально, потому что глаза пожилого поймали мой взгляд, и он улыбнулся. Кристиан заметил эту улыбку, повернулся и увидел меня. «Энди, милая», — произнес он, и голос у него был совсем другой, чем пару минут назад. Быстро же он сменил амплуа обольстителя на роль старого друга семьи. «Иди сюда, я познакомлю тебя с моим другом. Это Габриэль Брукс, мой агент, проверенный и прочее-прочее. Габриэль — это Андреа Сакс. Она работает в журнале «Подиум». Приятно познакомиться с вами, Андреа». Габриэль взял мою руку в свою с досадной деликатностью, так и говоривший: «Я не пожимаю вашу руку, как пожал бы мужчине, потому что не хочу переломать ваши юные косточки. Кристиан много мне о вас рассказывал». «Вот как?» — спросила я и сжала его руку чуточку сильнее. В ответ она обмякла еще больше. «Надеюсь, только хорошее». «Ну, конечно». «Он сказал, вы хотите стать писателем?» — улыбнулся Габриэль. Я была приятно удивлена, что Кристиан и в самом деле рассказывал обо мне, ведь тот наш разговор был просто легкой светской болтовней. «Да, мне нравится писать, может, когда-нибудь...» «Что ж, если вы хоть в половину так талантливы, как те люди, с которыми он уже меня свел, я с радостью посмотрю ваши литературные опыты». Он полез во внутренний карман и извлек оттуда кожаный бумажник, а из него визитную карточку. «Я знаю, что сейчас говорить об этом еще рано, но когда вам захочется кому-то продемонстрировать, на что вы способны, надеюсь, вы вспомните обо мне». Я собрала в кулак всю свою волю и принудила себя стоять прямо, проверив, не отвисла ли у меня челюсть и не дрожат ли колени. «Надеюсь, вы вспомните обо мне. Этот человек, доверенное лицо Кристиана Коллинсворта, новоявленного корифея нашей литературы, только что сказал, что надеется, что я о нем не забуду. Свихнуться можно». «Спасибо», — хрипло выговорила я, пряча карточку в сумку. Я знала, что при первой же возможности изучу каждый миллиметр этого маленького прямоугольничка. Оба они посмотрели на меня, улыбнулись, и до меня не сразу дошло, что мне пора уходить. «Что ж, мистер Брукс, Габриэль, очень была рада с вами познакомиться. Сейчас мне пора идти, но я надеюсь, наши пути скоро пересекутся. «И я очень рад, Андреа. Поздравляю вас с превосходным местом. Вы только-только из колледжа и уже работаете в подиуме. Это очень впечатляет». «Я тебя провожу». Кристиан взял меня за локоть и сделал знак Габриэлю, что сейчас вернется. Мы остановились у стойки, и я сказала Лили, что иду домой. Под аккомпанемент томных вздохов Уильяма она ответила, что не собирается ко мне присоединиться, что было и без того очевидно. На ступеньках, ведущих вверх на улицу, Кристиан поцеловал меня в щеку. «Удачно мы сегодня столкнулись. У меня предчувствие, что Габриэль будет сейчас вовсю тобой восторгаться», — ухмыльнулся он. «Да мы едва пару слов друг другу сказали», — честно ответила я, спрашивая себя, с чего это они все такие любезные. «Да, Энди, но ты не отдаешь себе отчета, как мал литературный мир. Неважно, что ты пишешь, детективы, исторические романы или газетные статьи, тут все друг друга знают. И Габриэлю не нужно знать о тебе много, чтобы понять, на что ты способна. Ты работаешь в подиуме, ты внятно и интересно излагаешь свои мысли, и в конце концов, ты мой друг. Он ничего не теряет, дав тебе свою карточку. Он же не может знать наверняка, а вдруг перед ним новый многообещающий автор. И поверь, Габриэль Брукс — это человек, с которым стоит водить знакомство». «Да уж, не сомневаюсь. В общем, как бы то ни было, пора домой. Через несколько часов мне опять на работу. Спасибо за все, я тебе очень благодарна». Я потянулась, чтобы поцеловать его в щеку. Где-то в глубине души я ждала, что он повернется ко мне, и где-то еще глубже хотела, чтобы он это сделал. Но он только улыбнулся. «Встретиться с вами, Андреа Сакс, было большим удовольствием. Доброй ночи». И прежде чем я что-то ответила, он повернулся и направился к Габриэлю. Я покачала головой и пошла ловить такси. Начинался дождь, не проливной, а так, небольшие редкие капли. И, конечно, на всем Манхэттене не было ни одного свободного такси. Я набрала номер гаража Элиас Кларк, назвала свой пин-код, и через 6 минут передо мной, скрипнув тормозами, остановился лимузин. Алекс оставил мне на автоответчике сообщение. Сегодня он весь вечер собирается сидеть дома и составлять конспекты занятий. Давненько я не делала ему сюрпризов. Самое время выкинуть что-нибудь эдакое. Водитель согласился подождать, и я побежала к себе наверх. Быстренько приняла душ, привела в порядок волосы и собрала сумку со всем необходимым на завтра. Шел 12-й час. Машин на улицах поубавилось, и уже через 15 минут я была у Алекса в Бруклине. Он так обрадовался, когда увидел меня, и все не переставал удивляться, как я решилась приехать в Бруклин так поздно, да еще среди рабочей недели. Говорил, что для него это самый лучший подарок. И когда я вытянулась рядом с ним, положив голову на его плечо, и смотрела Конана, слушала его размеренное дыхание, а он играл моими волосами, я, кажется, совсем не думала о Кристиане Коллинсворте. «Здравствуйте. Могу я поговорить с редактором раздела кулинарии?» «Нет? Что ж, тогда, может быть, с его помощником или еще с кем-то, кто скажет, когда выходят обзоры ресторанов?» Допрашивала я неприветливого секретаря приемной «Нью-Йорк Таймс». Та в ответ только гавкала: «Что вам надо?» и притворялась, а может и нет, что мы с ней говорим на разных языках. Мое упорство, однако, возымело действие, и после того, как я 3 раза спросила ее имя, мы не даем такой информации, пригрозила доложить обо всем ее руководству, вы думаете, им есть до этого дело, да я прямо сейчас позову своего шефа, и клятвенно пообещала, что лично заявлюсь к ним на Таймс-сквер и сделаю все, что в моих силах, чтобы ее уволили. Да неужели, как я испугалась? Она устала от меня и соединила с кем-то еще. «Редакция!» — неприязненно рявкнула женщина. «Интересно, когда я отвечаю по телефону из офиса, у меня тоже бывает такой голос?» «Если нет, очень жаль. Услышать что-нибудь милое и доброжелательное было бы настолько странно, что лично мне непременно захотелось бы сразу же повесить трубку». «Здравствуйте. У меня только один маленький вопрос. Я старалась успеть, прежде чем ей надоест, и она грохнет трубкой. Я хотела узнать, была ли во вчерашнем номере рекламная заметка о ресторане азиатской кухни?» Она вздохнула так, будто я попросила для научных экспериментов одно из ее легких. Потом вздохнула еще раз. «А вы смотрели в интернете?» Новый вздох. «Да-да, конечно, но я... Потому что если бы такая заметка была, вы бы ее там нашли. Я же не могу помнить все, что мы печатаем». Я сделала глубокий вдох и взяла себя в руки. «Ваша милая девушка из приемной соединила меня с вами, потому что вы работаете в архиве. Из этого следует, что ваша работа как раз и заключается в том, чтобы помнить, что вы печатаете. Послушайте, если я буду давать справки на все маловразумительные вопросы, с которыми мне тут звонят в течение дня, у меня не останется времени ни на что другое. Проверьте, как следует вчерашний выпуск». Она вздохнула еще два раза, и я даже подумала, что ей не хватает кислорода. «Нет, это вы послушайте», — начала я, распаляясь и чувствуя сильное желание растормошить эту сонную курицу, у которой работа была намного легче, чем у меня. «Я звоню из офиса Миранды Присли. И так вышло, что...» «Простите, вы сказали, что звоните из офиса Миранды Присли?» Тут же отреагировала моя собеседница, и я почувствовала, как она навострила ушки. «Миранда Присли! Это не из журнала «Подиум»?» «Да-да, та самая Миранда Присли. Вы что, знаете моего босса?» Произошло моментальное превращение облеченной ответственностью помощницы редактора в услужливую рабыню. «Знаю? Ну да, конечно же. Разве есть кто-нибудь, кто не знает Миранду Присли? Она... ей нет равных. Так что вы сказали, она ищет?» «Заметку. Во вчерашней газете «Азиатский ресторан». Я не нашла ее там, но, возможно, я плохо смотрела». Это была ложь. Я изучила номер «Нью-Йорк Таймс» вдоль и поперек и была вполне уверена, что за последнюю неделю они ничего не печатали об азиатских ресторанах, но об этом я решила умолчать. Может, эта девушка сотворит чудо? Помимо «Нью-Йорк Таймс», я уже звонила в «Пост» и «Дейли Ньюс», но ничего похожего не обнаружила. Я проникла в платные архивы «Wall Street Journal» и там в самом деле нашла рекламу недавно открывшегося тайского ресторана где-то в пригороде. Но его пришлось сбросить со счетов, потому что, как я выяснила, средняя стоимость закусок составляла там всего $7, а напротив его названия стояла всего одна сиротливая звездочка. «Подождите секундочку, я сейчас проверю!» И с этими словами девушка весело застучала по клавишам. От вчерашнего героического поступка у меня болела голова. Приятно было так порадовать Алекса, приятно было расслабиться и ничего не делать, но впервые за много-много месяцев я никак не могла уснуть. Меня терзали угрызения совести. Снова и снова я чувствовала, как моей шеи касаются губы Кристиана. Я прыгнула в машину и помчалась к Алексу, но так ничего ему и не сказала. Я пыталась заглушить в себе эти воспоминания, но они возвращались все настойчивее. Когда же я все-таки уснула, мне приснилось, что Миранда взяла Алекса на место няни. И хотя по должности это няням не полагалось, он переехал жить в ее квартиру. Каждый раз, когда мне хотелось его повидать, приходилось забираться в машину Миранды и ехать вместе с ней. Она называла меня исключительно Эмили и давала всякие бессмысленные поручения, хотя и не переставала твердить, что приехала только навестить Алекса. Когда уже почти наступило утро,